за арками. Какая ласкающая, многоговорящая тишина! «Вы здесь, сеньора? Каким образом вы здесь?» И как он ее не заметил? Она, его Донна Вилата, стояла, прислонившись к колонне, и впивала всею грудью, вбирала в себя чистый, напоенный воздухом трав, воздух. «Я здесь давно, маэстро. Давно, мой милый Рафаэлло. Я не могла выносить эти подслащенные лестью фальшивые восторги. И ведь многие, я знаю, с радостью готовы подложить камень, чтобы вы споткнулись на вашем счастливом пути. А Кастильоне все терпит и только иронически улыбается». Рафаэль засмеялся. «Но этот день он блестяще отразит в своих сатирах». «Да, так». Она вздохнула и провела рукою по глазам. «А мне хочется стереть с души налет сегодняшнего дня. А глаза все еще видят лицемерные улыбки, а уши все еще слышат льстивый лепет. Но я хотела сказать не это. Я хотела вам сделать выговор. Вы скупы и жестоки. Вы до сих пор не показали мне своего чуда». На лице Рафаэля появилась та милая, чуть конфузливая улыбка, какая у него сохранилась и с годами, делая его лицо необычайно юным. «Моя Мадонна! Если хотите, я покажу ее вам хоть завтра. По правде сказать, я не люблю о ней много говорить, чтобы не создать возле нее той атмосферы, как здесь, около ковров. Мне это было бы слишком больно». Он взглянул на молодую женщину. В этот миг ему особенно ясно стало, как много в этой Мадонне, которую он вынашивал так долго, которой отдал душу, как много в этом образе черт, сходных с чертами лица, стоящей перед ним прекрасной женщины. Тот же овал лица, те же широко расставленные глаза. А ведь он писал ее, не стремясь воспроизвести какую-либо определенную женщину, запечатлевая в памяти черты той или другой, обогащая свою память каждой новой значительной встречей. В его Мадонне слились и Мадонна Вилата, и та, что он видел у входа в катакомбы, когда, полная скорби, она увозила своего мужа, отца своего ребенка, единственного работника, опору семьи. У него и сейчас в ушах стоит крик маленького ослика: «Ио! Ио! Ио!», кажущийся ему таким мучительным. «Так завтра, помните, мастер!» — вновь раздался тихий голос. «Его Мадонна». И написал он ее не для папы, не для богатого банкира, а для скромного монастыря святого Сикста в глуши маленького городка Пьяченцы. Да, это был портрет его любимой женщины, и потому-то в ней воплотились все женщины Италии, которыми он когда-либо восхищался. Жизнь дала ему мудрость познания. Он и красотой восхищался теперь иначе. Не бездумно, как прежде, чувствуя себя сильным, молодым, счастливым, всеми любимым. Он узнал горечь разочарования, боль чужого страдания, и женщина, которая была всегда главной темой его картин, тоже перестала быть безоблачно счастливой, спокойно созерцающей свое счастье, какими были до тех пор его Мадонны. Эта Мадонна постигла весь страх, всю боль предчувствия грядущих страданий. Он подходил к своей новой, безмерно глубокой трактовки Мадонны постепенно, изображая ее уже не прежней беспечальной женщиной, сидящей в кресле или на лугу и мечтательно любующейся своим ребенком.